«Да, шеф!» — воскликнул парень и кинулся к компьютеру. После выступления на стадионе Тео сразу же отправился в Южный район. Ему нужно было там решить немало дел. Однако, прибыв на место, парень оказался приятно удивлен. Утром он не обратил на это внимания, но микрорайоны, коими владеют демоны, стали выглядеть намного лучше. Теперь они чище и ухоженнее, а на улицах меньше нищих попрошаек. Также Тео заметил людей-демонов, что патрулировали улицы. Выглядели они как сотрудники частной охранной организации, потому как на них была легкая комбинированная броня, а в руках автоматическое оружие. Причем на демонов никто не обращал внимания. Все уже привыкли к ним и были благодарны. Ведь пока они патрулируют улицы, преступность практически на нуле. На улицах стало больше различных заведений и магазинов, а также Тео приметил аптеки с эмблемами демонического волка. Находятся они только на территории демонов, потому в них постоянные очереди из людей, что проживают в других микрорайонах. Все же там таких низких цен нигде нет. Еще один момент. Видя демона Тео, идущего по улице, люди кланялись ему и уступали дорогу. Молодые, старые, мужчины и женщины, даже дети проявляли свое уважение к тому, кто так много сделал для них. Вскоре демон добрался до своего логова и, к счастью, застал Наташу на месте. Она вела собрание, на котором присутствовали ее помощники Саба и Денис. — О, каждый поднял по рангу. Впечатляет! — задумался демон, окинув своих людей духовным взглядом. Тео не стал мешать собранию и сразу направился в комнату с цветком. Там, к его удивлению, находились три человека, при этом концентрация к энергии в воздухе была лишь слегка выше нормы. По мнению демона, кто-то недавно ее всю поглотил. Демон расставил еще четыре цветка и принялся наблюдать за людьми. Точнее, за их душами. Сейчас они были в смятении, потому как голодные цветы, что оказались на свободе, тут же принялись к пиршеству. «Так их быстро сожрут», — задумался демон, наблюдая за троицей. Потому решил немного продлить их мучения и помог прорваться на первый ранг. «Теперь они дольше проживут, но все равно умрут. Вот были бы они хотя бы в начале становления, тогда можно было бы довольно долго выкачивать из них манну», — размышлял демон, но долго он не задержался в этой комнате, потому как направился к Наташе. Она уже завершила свое собрание и ожидала Тео, потому как девушка на ресепшене сообщила ей, что пришел господин. «Господин!» — воскликнула Наташа, стоило демону войти в кабинет. Девушка сияла от счастья, увидев Тео. «Привет! Хорошо поработала, ты молодец!» — улыбнулся демон, на что девушка потеряла дар речи. Ведь ее господин почти никогда не улыбается, лишь злобно и жутко. «Я лишь делала все, что вы приказывали, господин, и не заслуживаю похвалы», — поклонилась она, но вдруг ощутила большую ладонь на своей голове, что поглаживало ее волосы. «Не прибедняйся. Мне нравится, во что превращается наша территория», — сказал мужчина и через пару мгновений разместился на диване. «Мой друг недавно раздобыл кучу оружия и снаряжения. Поговори с Иссой и попроси немного. Но нужно все сделать так, чтобы у моего друга не было потом неприятностей из-за этого оружия». «Да, господин», — воскликнула девушка, чьи глаза загорелись. «Демонам очень не хватает качественного снаряжения». «Также я принес еще четыре цветка. Для их подпитки нужны одаренные. Обычные люди им на один зубок», — добавил демон и окинул девушку взглядом. «Вижу, ты повысила ранг. Ты молодец. А теперь продолжай развиваться и повышать силу своих людей. А теперь садись. Тео похлопал по дивану, девушка обрадовалась и тут же уселась. Она потянулась снимать одежду, но демон остановил ее. — На это нет времени, — покачал он головой и воспользовался более быстрым способом — кулоном и покровом. Концентрация к энергии и там была высока, потому на прорыв девушки много времени не ушло. А пока Наташа прорывалась, она более детально рассказала о ходе дел на территории банды. В целом все шло прекрасно, но она пару раз обращалась к Хиссе, чтобы они с Тефой помогли демонам. Первая убивала кого надо, а вторая лечила бойцов после сражений. Выслушав девушку, демон выдал новое задание. Касались они в первую очередь развития территорий. Тео велел создать аналоги детских садов, чтобы люди могли оставлять там своих детей и идти работать. Многие, конечно, так или иначе, где-то оставляют своих детей. Либо дома запирают, либо отдают дедушкам-бабушкам, если есть такие. Однако, в итоге, все улицы забиты детьми, за которыми никто не присматривает, и те ищут приключения на свои маленькие задницы. В больницу демонов постоянно поступают маленькие дети. Об этом Тео еще утром сообщили врачи. В планируемых заведениях за детьми будут присматривать, а также попытаются направить бурлящую в них энергию в правильное русло. По желанию дети смогут даже подработать. Поделки там мастерить, шить, рисовать или просто собирать и сортировать мусор. А еще Тео недавно узнал о заработке в интернете. Потому велел Наташе открыть компьютерный салон и найти специалиста по заработку в сети. Если дело начнет приносить прибыль, можно будет открыть больше салонов. В Южном районе есть куча людей, жаждущих работать, даже если это невероятно скучная и тяжелая работа. Пока говорили, девушка прорывалась раз за разом и достигла 17-го ранга. После чего был приглашен Денис. Женоподобный блондин получил свой 18-й ранг, после него Сабба получил 23-й. Когда все были награждены, Тео отправился в гости к неприятелю. На фабрику нападала банда из 22-го микрорайона. Наташа не рискнула нападать без господина, ведь только он может узнать, кто стоит за нападениями. Позвали Тефу с Иссой, собрали армию из 300 бойцов и отправились карать. Только вот их передвижения отслеживались, и в 23-м районе демонам подготовили засаду. 500 человек. Многие вооружены огнестрелом. 5 человек на стадии завершения, и даже имелось 2 тяжелых пулемета. Только вот, к их сожалению, Тео их прекрасно видел. Враги расположились в жилых домах, заняв квартиры мирных жителей, и готовились взять демонов в клещи. Но Тео не хотел устраивать побоище, где пострадают ни в чем не повинные люди. Да и в прямом столкновении среди демонов будет много жертв. Потому парень попросту вызвал отдел по борьбе с терроризмом. Только вот действовал Тео через следователя Васильева. Тот ему должен был, потому уже через полчаса весь 23-й микрорайон был наводнен силами специального назначения. Пальбы было море, как и трупов, но принадлежали они лишь преступникам. Все же работали профессионалы в качественной броне. Однако был один существенный минус. Повязали всех. Даже логово бандитов зачистили. Потому 23-й, 22-й, 18-й и 17-й микрорайоны оказались ничейными. Потому хоть демоны и заняли их бескровно, но при этом не получили какой-либо добычи, как и не узнали, кто стоял за нападением на фабрику. Впрочем, это уже было неважно. Ну а так как у Тео появилось немного свободного времени, он утвердил свою власть над всеми новенькими, хорошенько запугал их, нашел еще одного шпиона, что прилюдно признался в содеянном, а также наградил одного из отличившихся бойцов. Тео прилюдно со спецэффектами сжег шпиона и, якобы используя силу жертвы, сделал отличившегося бойца одаренным. После чего вернулся домой и направился к губернатору, где сейчас проходил прием в честь игроков. Прием у губернатора некоторое время назад. «Может, не стоило нам без Вани идти?» — промурлыкала встревоженная Екатерина. «Ой, что мы, дети малые, без своего мужчины даже отдохнуть не можем!» — проворчала Даша. «К тому же мы будущие жены Вани. На приеме будет губернатор и много важных людей. С ними нужно налаживать контакты. В будущем это очень пригодится нашему новому роду». «Ой, какая деловая! Лично я приехала поесть от души и выгулять свое красивое платье», — хихикнула Лиза и погладила Мухтара. Собака из воды сопровождала хозяйку, куда бы та ни пошла. «А я никогда не была на таких приемах», — тихо сказала Катя. «Я тоже», — с волнением в голосе добавила Оля. Она всегда мечтала побывать в подобных местах, но не как прислуга, а как участница, как важный человек. Волковы несколько раз проводили приемы. На них Оля разносила напитки, а также убирала со столов. Но по сравнению с местом, где она сейчас оказалась, приемы Волковых — это словно детский утренник. На прием губернатора собралось множество важных людей со всей области. Проходил он в городском банкетном зале, что практически невозможно арендовать. Охраной мероприятия занималась городская полиция. Бойцов было нагнано великое множество, сотни человек. Даже служебные собаки присутствовали, что легко учуют порох или взрывчатые вещества. Также перед банкетным залом дежурили микроавтобусы, заполненные бойцами отдела по противодействию одаренным. «Здравствуйте, прелестные дамы! Могу я узнать ваши имена?» Девушек на входе встретил мужчина в белом костюме. Рядом стоял молодой помощник со стилизованным под старину свитком. Мужчина не постеснялся с ног до головы разглядеть прелестниц, что не понравилось девушке-дракону. Слишком уж горел взгляд этого человека. «Команда «Волки-волчицы», — холодно ответила Даша и продемонстрировала карточку участника отборочных третьего этапа, после чего убрала обратно в сумочку. «Вот оно как! А где же ваш волк?» — улыбнулся мужчина и заозирался по сторонам. «Там же, где твои манеры. Делами занят», — вмешалась Лиза и грозно посмотрела на мужчину. «Ох, прошу прощения за свою дерзость, леди! Прошу, проходите!» Он уступил дорогу и поклонился. «Кать, Оль, не отходите от нас далеко», — заговорила Лиза. «Если нас так встречают, то вечер будет веселым». Девушки прошли по длинному украшенному коридору и попали в огромный зал. «Красота!» — воскликнула Катя. Ольга же едва не прослезилась от великолепия. Высокие потолки метров 10 с красивыми старинными люстрами, массивные колонны, усеянные свечами, ковры, картины и много различных великолепных статуй. Все вызывало приступы восхищения. Интерьер был стилизован под старину и выглядел очень атмосферно. Девушки были впечатлены. Всюду ходили слуги в старинных нарядах, блуждали гости, что ищут знакомые лица, а также по залу гуляли экзотические животные, что были выдрессированы и позволяли себя гладить и тискать. «Предлагаю сперва подкрепиться», — озорным голосом сказала Лиза и потащила Ольгу к столу с морепродуктами. «Почему бы и нет?» — добавила дракон и потащила за собой Катю. Оля с Катей не знали, как себя вести на подобных мероприятиях, потому наставницы все им показывали и рассказывали. Но в основном это касалось еды. Потому вскоре девушки уютно разместились за столиком напротив сцены, где выступали музыканты, играющие на старинных музыкальных инструментах. Правда, иностранных. Впрочем, многое в банкетном зале отдавало средневековой Британской империей. «Какая тут великолепная еда!» — мурлыкала довольная Катя. Чтобы она не попробовала, все было до нельзя чудесным. «Ничего вкуснее в жизни не ела», — добавила счастливая Ольга. «На подобных приемах готовят намного лучше, чем в ресторанах. Приглашают лишь лучших поваров, да и ингредиенты используют лишь первоклассные. Но и самое главное — это недели подготовки. Некоторые элитные блюда требуют до месяца подготовки, потому отведать их в ресторане практически невозможно». «Да, кормежка здесь что надо», — ответила Даша, налегающая на мясные блюда. «Но на приеме у императора все же было лучше», — добавила Елизавета, что мило улыбалась. «Ой, да когда ты там поесть успела-то?» — ухмыльнулась краснокожая. «Мы там весь вечер от женихов отбивались». «Уметь надо», — воскликнула Лиза с хитрой ухмылкой. Даша этого не знает, но Лиза несколько раз использовала подругу как щит, чтобы получить немного времени, дабы набить желудок. Несмотря на непринужденность и веселое настроение, глаза синеволосой работали на полную. Она внимательно следила за окружением и другими гостями. После еды она обойдет всех нужных, поговорит и наладит контакты. Хоть девушка и говорила, что пришла покрасоваться и поесть, но на самом деле она просто придуривалась. — Кстати, Кать, а как в тебя столько влезает? — удивилась Лиза. Блондинка за пару минут опустошила полную тарелку. — Не знаю, но это все так вкусно, что мне хочется еще и еще. Немного раскрасневшись от смущения, ответила девушка. — Кать, пошли за добавкой. Ольга улыбнулась и встала из-за стола. Ранее она поскромничала и наложила совсем мало. «Угу!» — обрадовалась блондинка и поспешила с подругой к столам с едой. Но только они набрали целые горы еды, как их кто-то окликнул. «А я и не знала, что наш губернатор опустился до того, чтобы пускать в это место чернь!» Раздался голос, и девушки обернулись, увидев красноволосых парней. Между ними стояла сногсшибательная красавица с таким же цветом волос. «Ну почему же?» — задумался парень слева, раздевая девушек взглядом. «В качестве служанок они были бы вполне ничего. Радовали бы глаз, если наряды пооткровеннее подобрать. Лучше бы они радовали меня своими ртами по утрам», — хохотнул парень справа. «Брат! «Ты вульгарен! Фу, таким быть!» — мило хихикнула сногсшибательная красавица. «Оль, пошли отсюда!» — сказала Катя и повела подругу к девчатам, но парни преградили им путь. «И куда это вы собрались?» — сказал парень справа. «Мы с вами не закончили, красотули!» — добавил красноволосый слева. «Что вам от нас надо?» — громко воскликнула Катя, окинув парней яростным взглядом. «Ого, у этого котеночка есть зубки!» — рассмеялись парни, но через пару мгновений стали серьезны. «Вы, чернь, не упали ниц перед имперским родом, потому должны быть наказаны. Рыжая, ты идешь со мной, а блондиночка с ним, и чтоб не вякали!» — рыкнул красноволосый и направился к Ольге, протягивая к ней свои руки. «А не пойти бы тебе на!» — раздалась брань. Парни обернулись и увидели Дашу с Лизой, а также множество взглядов. Действия красноволосых привлекли немало внимания. Глава 10. «Да как ты смеешь, сука, так обращаться с ним?» — завопил взбешенный красноволосый парень, но был нагло прерван. «Императорский род? Ха! Насмешил! То, что твоя прабабушка вышла за императора, не делает твой род императорским!» — воскликнула Даша. «Подумать только! Попытка изнасиловать участников отборочных на приеме у губернатора!» — грубо воскликнула девушка-дракон. «Участницы игр?» — обомлели парни и с шоком уставились на двух милых девушек. «Ох, какие громкие заявления! Доказательства есть?» «Мои братья никого не тронули и пальцем», — заявила красноволосая красавица. «Знаешь ли, ты оскорбила нас, а еще и прилюдно обвинила!» Хитро заулыбалась девушка. «Кать, будь лапочкой, повтори все, что они вам сказали», — раздался голос подошедшей Лизы. «А ты еще кто?» Рявкнул один из парней и сделал два шага в направлении синеволосой, но на его пути встал пес и зарычал. «Ой, напугала!» Парень изо всей силы пнул собаку, состоящую из воды. Только вот... «Ай-яй-яй, сука!» Парень схватился за ногу, потому как пнул собаку, что весит практически тонну. «Целителя! Я, кажется, пальцы сломал!» «Дорогой брат!» — воскликнула красноволосая и кинулась к парню, прижав его голову к своей большой груди, поглаживая ладонью по волосам. — «Ты ответишь за это!» — прорычала она, смотря на синеволосую. — «Кать, повтори, что они вам говорили!» — проигнорировав красноволосую, мило улыбаясь, попросила Лиза. — «Да, они говорили, что лучше бы мы их радовали своими...» Девушка залилась краской. «Ртами по утрам. А потом сказали идти с ними и не вякать». «Ты врешь! Не говорили они такого?» — воскликнула красноволосая. Катя испугалась и спряталась за Дашей. Слишком уж грозным был взгляд девушки. «Да, тут твое слово против ее слова, если ты считаешь, что права, то достаточно пойти в имперскую канцелярию и попросить проверить искренность ваших слов». Посмотрев красноволосой в глаза, заявила Лиза. «Но я не вижу толку спорить с вами. Ваш род уже давно выпустил пометку и разослал ее многим родам, что в случае причинения вам проблем они не встанут на вашу защиту. Вы трио дурачков, что могут лишь смешить людей». Все, кто был в курсе о личностях красноволосого трио, громко рассмеялись, а кто не был в курсе, быстро узнали и тоже начали смеяться. Эти три недоразумения путешествуют с приема на прием, теша свое самолюбие, причиняя неприятности, из-за чего на их род ежедневно сыплется столько жалоб, что те устали на них отвечать и приносить извинения. В итоге от троицы практически отказались. Их не трогают лишь из-за того, что их прабабушка является женой императора. «Ты ответишь за это!» Со злостью в глазах произнесла красноволосая, после чего троица поспешила удалиться. «Спасибо, Даш, Лиз!» — воскликнула Катя и кинулась девушке-дракону в объятия. «Это ты, прости, не углядели!» — покачала головой краснокожая. «В этом минус общественных приемов. Здесь постоянно ошивается подобный сброд». «Пойдемте-ка лучше смотреть выступление. Там сейчас средневековые рыцари сражаться будут». Девушки набрали еды и собрались за столом. А инцидент с красноволосыми еще долго был главной темой разговоров, собравшихся на приеме. Впрочем, ради этого их на такие места и пускают. Добавить изюминки, так сказать. Настроение девчат быстро вернулось в норму. Интересное выступление и вкусная еда хорошо поспособствовали этому. Лиза с Дашей принялись делиться различными историями, что случались с ними на различных приемах, но их прервал губернатор. Впрочем, не только их, а всех на приеме. Губернатор оказался улыбчивым мужчиной, на вид около 50, с длинными черными усами, небольшими глазками и сияющей белизной улыбкой. При этом он был одаренным на пике завершения. Мужчина выступил на сцене с пламенной речью, что по сути была лишь формальностью. Губернатор восхвалял таланты всех участников, а также выражал надежду, что кто-то из них сможет пройти отборочные и выступать от их 7-й области на играх. «Лиза, Даша, привет!» Раздался приятный женский голос, и к столу подошли три девушки. Они были хороши собой и неотличимы, разве что голоса были немного разные. На них были белое платье с небольшими разрезами на груди, а бюсты были весьма немаленькими, не меньше, чем у Даши. — Сестры Цербер! — воскликнула Лиза. — Ой, опять ты с этим дурацким прозвищем! — воскликнула одна из девушек. — Можно присесть? — поинтересовалась вторая. — Садитесь, — согласилась Даша. — А вы чего забыли на этом приеме? — Да скучно стало. Вот и приехали. Вроде уже самая нудная часть закончена, так ведь? — сев за стол, спросила одна из девчат. — Да, Губер только что выступил, — кивнула краснокожая и налила себе в стакан немного пива. — Отлично. Значит, можно поохотиться на красавчиков, — воскликнула одна из сестер и встала из-за стола. — Поделиться не забудь, — воскликнули сестры. — Обязательно. Хихикнула она и убежала. Катя же едва не подавилась, с шоком уставившись на близняшек. Их в прошлом году обвенчали с наследником влиятельного римского рода. «Потому они и отрываются напоследок перед пленом», — пояснила Даша. «Всех троих за одного?» — воскликнула блондинка. «Ага, на, погляди». Хихикнула одна из сестер и показала фотографию своего жениха. 2 метра ростом, необъятная талия, грудь больше, чем у Лизы, лицо такое, будто оно поцеловалось с противопехотной миной. Несмотря на внешность, он очень талантливый и одаренный, и от невест у него отбоя не было, а его род до чертиков богат. И так получилось, что он влюбился в нас с первого взгляда, заявила девушка в белом платье. Но как представлю, что буду целоваться с ним, так сразу тошнить начинает. «Ужас!» — воскликнула Катя. «Ужас! Это то, что они с парнями вытворяют!» — хохотнула Даша. «Те даже не подозревают, что переспали с 3. Ведь эти змеи постоянно меняются. И к утру у бедной жертвы нет сил даже пошевелиться. Ну, по крайней мере, так говорят». Рассмеялись девчата с одинаковым лицом и налили себе пиво. «У вас, как я слышала, жених появился. Волков вроде, да?» «Видела фотку. Красавец! А еще силен и перспективен. Завидую!» — воскликнула одна из девушек и бросила взгляд на рыжую и блондинку. «Ой, простите, мы же не представились. Я Ангелина, а это Оксана. Можно просто Лина и Ксюша». «Катя?» «Оля?» «А вы тоже невесты Волкова?» — поинтересовалась Лина. В ответ увидела смущенный кивок. «Ух, столько красавиц ухапал! И как он со всеми вами справляется?» «А хотите, подскажу секрет, чтобы парня хватало больше, чем на 10 минут?» Лиза с Дашей переглянулись и состроили гордые мордочки. Они всем своим видом показывали, что думают об этих 10 минутах. Их мужчина может часами радовать своих любимых. В скором времени девушки перешли на весьма деликатные темы, заставляя Катю сильно краснеть и больше есть. Однако ушки она навострила, хоть она и сгорала со стыда, ей было невероятно интересно. Сестры делились такими историями, что даже столичные проститутки усомнились бы в своей профпригодности. «Какие люди! Волчицы да без волка!» — раздался мужской голос. Девушки на мгновение замерли, но тут же возобновили разговор, игнорируя подошедшего, правда, тему пришлось сменить. Нечего кому попало знать о том, как тройняшки провели свой последний Новый год, будучи незамужними девушками. «Дамы, попрошу не игнорировать нас, это невежливо!» — раздался второй мужской голос. «Вмешиваться в женский разговор еще более невежливо», — фыркнула одна из сестер и посмотрела на парней. Ими оказались 2 красавчика. Один высокий и крупный парень, чья рубашка не в силах была скрыть выпирающие мышцы. Второй высокий и длинный, но лицо элегантное и утонченное. Длинные эльфийские ушки придавали братьям особый шарм, из-за чего глаза близняшек заблестели. «Прошу прощения, прелестные дамы, но у нас очень важное дело», — слегка поклонился худой. «Что вы, присаживаетесь?» Мило улыбаясь, сказала одна из сестер и переместилась на соседний стул так, чтобы два красавца оказались между ней и сестрой. «Благодарю». Парни сели и окинули девушек взглядами. «Не буду ходить вокруг да около, но мы бы хотели, чтобы ваша команда помогла нам выйти в национальный этап». «Поддаться вам?» — ухмыльнулась девушка-дракон, однако внутри нее закипал гнев. «Нет», — покачал головой худощавый, — «не мешать друг другу. Если надо будет, то помочь ядрами. Мы, в свою очередь, обещаем помочь, если вы будете в нужде». «Это что, сговор?» — воскликнула одна из сестер. «К сожалению, сейчас мы в меньшинстве. Другие команды уже сговорились и объединяются в альянсы. К нашей и, думаю, вашей беде объединяются они против нас с вами». Скривив улыбку, ответил эльф, смотря на Лизу с Дашей. «Это полезная информация», — пробормотала Даша и поняла, что из-за развратной троицы она совсем позабыла о цели своего прибытия на этот прием — разведка и получение информации. «Мы передадим волку вашу просьбу, но я не готова отвечать за него», — ответила Лиза. Даша ей кивнула. «Я понимаю. Что ж, благодарю за внимание», — улыбнулся эльф. Он хотел было встать и отправиться к другим командам, но... «Привет, меня зовут Лина, а это Ксюша». Близняшки перешли в атаку. Одна из них провела рукой по груди здоровяка, а вторая положила руку на колено его брата. «Мы видели ваше выступление. Нас с сестрой заводят такие сильные и красивые воители». Сладким голосом произнесла девушка. «Я Юрий, а это мой брат Герман», — заговорил здоровяк, которому вдруг стало жарко. Девушка перед ним так наклонилась, что он видел ее грудь через декольте. «Девчат, смотрите, кого я привела!» — раздался голос третий, и сестры обернулись. А их глаза загорелись еще сильнее, ведь их сестра привела кентавра. Девушки вскочили со своих мест и кинулись к сестре. «Как думаешь, у него он как у человека или как у лошади?» — прошептала одна из них. «Я узнавала, как у лошади», — тихо ответила третья сестра. «Хочу». На глазах у братьев-эльфов их товарищи облепили три красавицы и куда-то потащили. В расстроенных чувствах парни попрощались с волчицами и пошли пить. Девушки же остались недоумевать, что же тройняшки нашли в кентавре и почему они так загорелись. Вечер продолжался, а под его конец появился Тео. К его счастью, с девушками все было хорошо, разве что дракон и синеволосые подвыпили. Однако парень не стал прогонять их домой, наоборот. С каждой он потанцевал, провел время, пообщался с гостями и многое другое. Девушки, конечно же, рассказали ему про эльфов, их план и про сговор других команд. Только вот сами эльфы быстро напились с горя и покинули прием. Потому переговорить с ними не вышло. «Как же мне понравился прием! Я и не думала, что это может быть так весело!» — восклицала счастливая Катя. Она вдоволь наболталась, натанцевалась, наелась от души, опустошив несколько столов, наслушалась интересных историй и завела несколько подруг. Сейчас они шли к парковке, Тео тащил пьяных Лизу с Дашей, а Катя с Олей шли позади. «Я тоже. А когда мы с Ваней танцевали, я чувствовала себя настоящей принцессой. А после того, как нам начали аплодировать, я едва сознание от счастья не потеряла», — ответила рядом идущая Ольга. Она была подвыпившая, потому все, что приходило в голову, тут же слетало с языка. Обычно она тихая и молчаливая. «А когда у Вани будет свой род, и мы станем его женами, сами сможем организовывать приемы?» — вдруг осознала Ольга. «Женами, да?» Катя залилась румянцем, представляя себя в свадебном платье. Ольга аж залюбовалась такой милотой. — Катенька, ты будешь самой миленькой невестой в мире! — воскликнула рыжая, обняв миниатюрную красавицу. — Жаль, что это еще не скоро! — вздохнула она, заставляя блондинку раскашляться от запаха крепкого алкоголя изо рта девушки. — Не скоро? — произнесла удивленная блондинка после того, как откашлялась. — Ну так, нам сперва надо победить в играх, чтобы Ване дали род и земли. Но и это не быстрое дело. Нужны деньги, люди, переговоры. Вновь вздохнула Ольга. Но на этот раз Катя была готова и отскочила назад. Оля уже говорила с Ириной на эту тему, и та подробно и доходчиво ей все объяснила. Также рассказала о том, как важны жены, роды, их поддерживающие, и самое главное — люди. Сильные и доверенные люди. Все это станет фундаментом рода, и чем он крепче, тем могущественнее станет род. Фундамент Волковых изначально был шаток. Потому после смерти патриарха род мгновенно утратил большую часть своей силы, финансов и влияния. — Вот как! — Катя грустно опустила голову. — Ой, дура! — воскликнула пьяная Лиза. — Ой! — хихикнула Даша. Она вдруг расправила крылья и едва не сорвала с Лизы платье. А еще ее хвост обвил ногу Тео, и они втроем чуть не рухнули. — Вань, я помогу! — воскликнула блондинка и подскочила к жениху. В скором времени все они оказались в лимузине. Но сделать это оказалось нелегко. Даша вновь расправила крылья и упиралась, требуя позволить ей полететь самой. Лиза же отказывалась ехать без Мухтара. Собаку, что весит тонну, возят на небольшом грузовичке, потому в лимузин не пускают. Пес слишком тяжелый. Парню пришлось потратить немало сил и нервов, чтобы всех успокоить и засунуть в машину. Но стоило девушкам оказаться внутри, как все трое уснули. Лишь Катя не спала и поглядывала на Тео, но сразу опускала голову, стоило их взглядом встретиться. До поместья Березовых добрались быстро и без приключений. Растаскивать девушек по комнатам помогли служанки. Их раздели и сразу уложили спать. Тео же также сразу лег спать. День был тяжелым и насыщенным, потому парень хотел выспаться. «Бездна! Это засада!» — воскликнул человек, закованный в металлические доспехи. Он тут же выхватил меч и щит, готовясь к бою. «Похоже, мы влипли». С поникшими ушами пробормотала длинноногая эльфийка в легкой, не сковывающей движение одежде. Она выхватила лук, но не знала, в кого целиться. На окружающих отряд скалах были гоблины. Сотни гоблинов. «Мой косолапый не умеет по скалам карабкаться», — криво улыбнулся друид, спрыгивая со спины своего медведя. Он принялся колдовать, накладывая на отряд усиливающее заклинание, а шерсть медведя начала затвердевать, будто становясь деревянной. «Богиня, молю, защити нас!» — молилась миниатюрная человеческая жрица в белых одеяниях, и отряд накрыла полупрозрачным куполом. «Не ссым! Всех убьем, как обычно!» — хохотнул пятый член команды авантюристов. Им был молодой демон-маг Тео. «Думаю, у нас нет другого выбора», — ответил рыцарь, чей меч и щит воспламенились от наложенного демоном заклинания. Следом лук эльфийки окрасился в красный. «Спасибо, Тео», — улыбнулась ушастая, бросив на демона благодарный взгляд. «Нападают!» — воскликнул рыцарь. Со скал по обе стороны дороги посыпались гоблины в огромных количествах. Сперва в отряд полетели стрелы, потом копья и следом сами гоблины. Они были на удивление хорошо экипированы. Кожаная броня, кольчуги и металлическое оружие. Рыцарь принялся рубить зеленокожих коротышек одного за другим. Медведь же стал основной ударной силой, раскидывая уродцев десятками. Но твари забирались на его спину и кололи своими копьями. Только вот корни ближайших деревьев неожиданно ожили. Они начали хватать гоблинов со спины зверя и отбрасывать в сторону. «Хра!» — воскликнул гоблин-лучник, в которого попала огненная стрела. Зеленокожий уродец тут же вспыхнул пламенем, и пока он паниковал, оно перекинулось на других рядом стоящих лучников. Следом раздался взрыв. Демон принялся метать огненные шары. В его руках был посох, над которым один за другим формировались шары. Они за раз уничтожали целые группы врагов. «Крек!» — вырвалось изо рта гоблина в момент, когда магический посох размозжил ему череп. «Кайна, стой позади меня!» — громко сказал демон, защищая жрицу от гоблинов, что проникли через магический барьер. Жрица спряталась за спиной демона, продолжая молиться богине, поддерживая барьер, по которому постоянно били камнями, копьями и стрелами. Но вдруг раздалась череда взрывов, и жрица упала на колени. «Маги!» — прохрипела она, и демон бросил взгляд на скалу, где появилось 6 гоблинов-колдунов. Глава 11. «Кра!» — прохрипел один из гоблинов-колдунов. В его грудь вонзилась стрела, поразив сердце. Оставшиеся колдуны тут же подняли посохи, и в эльфийку понеслось 5 маленьких огненных шаров. Первые 2 разрушили барьер жрицы, оставшиеся 3 понеслись к лучнице, но неожиданно перед ней воздвиглась стена огня, что поглотила шары. «Атакуй их! Не тупи, Айли!» — кричал демон. «Да-да!» — воскликнула ошарашенная эльфийка и натянула тетиву с 3 стрелами, что через мгновение забрали 3 жизни оставшихся магов, добил своей магией демон. Однако враги все не кончались, а силы у авантюристов были не бесконечные. Прошло некоторое время, отряд оставался на последнем издыхании. Медведя искололи копьями, потому как друид рухнул от потери манны. Рыцарь был похож на дуршлаг из-за кровоточащих дыр в броне. Зачарованные магией копья хоб-гоблинов и гоблинов-чемпионов пробивали доспех человека, если ударить достаточно сильно. У эльфийки Айли закончились стрелы, и она перешла на кинжалы, которыми она, как оказалось, очень ловко и эффективно орудовала, оставляя после себя горы трупов. Только вот врагов было слишком много, и большинство из них орудовали копьями, что компенсировал недостаток роста и длины рук. Потому девушка постоянно получала ранения, из-за чего ее прекрасное тело было усыпано ранами. А демон, он лишь смеялся. Вокруг было столько душ. Он убивал без остановки, и с каждой новой поглощенной душой становился лишь сильнее. Его пламя сжигало 10 гоблинов за другим. Однако и его силам был предел, он попросту уставал. И заклинания с каждым разом создавались все дольше и дольше. Авантюристы сражались из последних сил и чудом победили. Последний гоблин пал, но стоило им расслабиться, как объявилась огромная 3-метровая тварь, что была вождем племени. В груди монстра торчал магический кристалл, что даровал ему силу и магию. Завязался последний бой. Жрица, как могла, подлечила рыцаря, друид наглотался зелий и поставил на ноги своего мохнатого. Демон прикрывал всех и поддерживал магией. Эльфийка же, едва стоя на ногах, блуждала по полю боя, вырывая стрелы из тел павших тварей и сразу же пуская в ход. Вождь был воистину могучей тварью. Щит рыцаря быстро пришел в негодность, собственно, как и его доспех. Медведь же едва не лишился лапы, а с ней и жизни. Эльфийка чуть не умерла от камня, что в нее метнули, а посох демона попросту взорвался от перегрузки. Однако монстр был повержен совместными усилиями и, конечно же, благодаря демону, что не жалел манны, сдерживая магию чудища и ограничивая его движения. Но под конец тварь решила напакостить. «Кайна!» — закричала эльфийка, увидев предсмертное движение вождя. Он метнул кинжал в незащищенную жрицу, что стояла в сторонке и молилась богине, дабы та исцелила ее товарищей. Однако в самый последний момент демон закрыл девушку своим телом. Кинжал пробил кожаную броню и вонзился в грудь. «Тео, нет!» — воскликнула жрица и бросилась к демону, хватая его и не позволяя упасть. «Тебе не идут слезы. Улыбнись!» Проведя ладонью по щеке девушки, сказал демон и поцеловал Кайну, после чего потерял сознание. Конечно же, он не умер. Тео знал, на что шел, и если бы захотел, не позволил бы себя ранить. Отряд победил, и лишь чудом обошлось без жертв. Вскоре люди собрали добычу, покинули каньон и разбили лагерь. Но далеко не уходили, все же их маг был серьезно ранен. «О, богиня, прошу, исцели сына своего!» — молилась жрица, сидя на коленях перед перевязанным серокожим демоном. Она лила слезы, моля, чтобы он пришел в сознание, но вдруг ощутила горячую ладонь на своей щеке. «Улыбнись!» — раздался мужской голос, а через мгновение капюшон мантии девушки был откинут назад, освобождая на свет красивые золотистые волосы и очаровательное лицо. «Слава богине! Ты в порядке!» — засияла от счастья жрица, но вдруг была притянута вперед и упала на грудь демона. «Рана же откроется!» — воскликнула она. «Твоя богиня полностью исцелила меня!» — ответил демон и прижал девушку к себе, жадно впиваясь в ее губы. Они были очень податливы, и Кайна охотно отвечала на поцелуй. Но тут руки демона незаметно для жрицы расстегнули мантию и одним движением оголили девушку, заставляя ее вскрикнуть от неожиданности. Кайна резко выпрямилась, сидя на животе парня, и прикрыла свою небольшую грудь ладошками. Кайна была миниатюрна, но прекрасна. Она тяжело дышала, а лицо было красным. Девушка еще никогда не была с мужчиной, хоть вера и не запрещала этого. В ее сердце была лишь богиня. Но сейчас... Тео резко открыл глаза, проснувшись от чудесного сна, но не сразу понял, спит он или нет. «Катя?» — произнес парень, увидев перед собой прелестное золотовласое создание. Она была очень похожа на девушку из сна, но не являлась ею. «Вань!» — промурлыкала Катя. Она забралась на Тео и сидела на его животе. На ней была нежно-розовая сорочка, из которой выглядывал голубой в желтый цветочек бюстгальтер. Девушка была вся красная, на лице смешалось множество эмоций, а в голове творился настоящий хаос. «Ты созрела?» — спросил парень, чья сонливость мигом улетучилась. «Да», — милым голоском ответила златовласая красавица и неловко сняла с себя сорочку, едва не порвав ее. Руки парня потянулись, чтобы помочь ей снять лифчик. Но Катя покачала головой. «Какая решительность!» — удивился Тео. Катя с трудом поборола себя и оголила два маленьких холмика первого размера. Она комплексовала из-за своих скромных форм, однако, видя восхищенный взгляд Тео, почувствовала счастье. «Потерпи», — поборов себя и закрыв грудь от рук парня, словно мышка, — пропищала она. Чем сильно удивила Тео. Следом девушка спустилась ниже и оказалась в ногах парня. Ее сердце так бешено стучало, что будто намеревалось выпрыгнуть из груди. Поборов нерешительность, Катя стянула с Тео трусы и ойкнула, увидев готового к подвигам солдата. С неверием смотря на громадину, девушка обхватила его руками и, закрыв глаза, приступила к минету, чем, мягко говоря, шокировала демона. Ее маленький ротик и милое невинное лицо, вкупе с тем, что она делала, взрывали Тео мозг. Катя поначалу действовала очень неуверенно, но вскоре приоткрыла глазки, однако, увидев это, тут же закрыла и даже приостановилась. Однако уже было поздно. Ее глазки раскрылись и расширились от шока, а щеки надулись. Девушка посмотрела на парня и неуверенно открыла ротик полный белой жидкости, после чего все было проглочено у Тео на глазах. «Мне девчата рассказали, что это возбуждает мальчиков», — видя шок на лице парня, пояснила Катя. Однако сама она была на грани того, чтобы потерять сознание. На приеме у губернатора сестры-тройняшки рассказали немало хитростей соблазнения и поведали много пикантных историй и подробностей. А еще они высмеивали девушек, что в постели как бревно. Лежат, изображая труп, и не шевелятся. Катя решила доказать любимому, что она на самом деле очень сексуальная и не бревно. Девушка приподнялась и на глазах у парня сняла с себя трусики, что, как оказалось, уже были мокрые. Чудеснейший вид открылся Тео, из-за чего боец вновь был готов к бою, и на этот раз его так просто не одолеют. Просто в прошлый раз враг оказался слишком коварен. Удивительные события не закончились. Катя решила, что первый раз у нее будет сверху, но больно ей не было, лишь необычное ощущение и неверие, что оно уместилось в ней. Девушка откинулась назад, схватившись ладошками за ноги парня, открывая Тео великолепный вид, и начала двигаться. К ее удивлению, ей было невероятно хорошо, из-за чего не хотелось останавливаться. Впрочем, она и не останавливалась, постановая своим милым голоском, чем еще сильнее возбуждала демона. Весь страх и ненужные мысли пропали из головы девушки. Ей лишь хотелось продолжить и не останавливаться. Но вдруг она застыла, все ее мышцы напряглись, и, казалось, пропал голос. Она открывала рот, но не могла произнести ни звука, после чего рухнула, потеряв все силы. Катя испытала невероятно сильный оргазм, что забрал все ее силы. И девушка на глазах у парня попросту отключилась, крепко уснув. «Вот заразы!» — взяли и развратили милого ангелочка. Подтянув к себе Катю и обняв ее, проворчал демон, что был до сих пор в шоке от происходящего. Он думал, что их первый раз будет полон поцелуев, предварительных ласк, слов любви, все, как мечтала Катя. А в итоге... «Ха! Ах! Получи!» В небольшом тренировочном зале сражались три человека. Девушка и двое мужчин в специальных защитных костюмах, что оберегали их от огня. Костюмы были белого цвета и закрывали все тело, даже лицо. Мужчины нападали одновременно, но девушка умело отбивалась от них, используя все свои силы. Ее ноги и руки покрывало пламя, когда она атаковала, а взмахом руки она могла создать стену из огня, что преграждало противникам путь. Однако эти мужчины не были слабаками. Один защищался льдом, спасаясь от пламени, второй ловко избегал опасности и контратаковал, однако стены огня ему было тяжело преодолеть. Потому приходилось либо перепрыгивать, либо обходить. Воин не рисковал соваться в него даже с активированным барьером. Один из соперников обошел девушку с фланга и покрыл руки льдом, атакуя ее в плечо. Но та успела обернуться и выставила руки перед собой, словно боксер, защищаясь от атаки. Пламя на руках распалилось, уничтожая лед и заставляя мужчину отскочить назад. Тут же последовал удар тренированной ногой, что попало по шее одаренного. Тот перевернулся в воздухе и без сознания рухнул на пол. Через мгновение подоспел второй соперник, нападая с тыла, однако девушка подняла руку, выпятив ладонь. «Достаточно», — произнесла Светлана. «Да, госпожа», — поклонился мужчина и, подхватив товарища, потащил его в лазарет. «Как же скучно! Хочу настоящий бой!» — с грустью произнесла девушка и вслед за своими спарринг-партнерами покинула тренировочный зал, но увидела свою служанку. «Госпожа, как вы и запрашивали, отчет получен и ожидает вас в ваших покоях», — произнесла красивая златовласая служанка и низко поклонилась. «Благодарю», — с довольной улыбкой ответила красноволосая. Она приняла ванную, служанки помыли ее и высушили, после чего переодели, и, оказавшись в своей комнате, она уселась на удобном кресле перед своим рабочим столом. Там лежал конверт со штампом РСИ, что переводилось как «Разведывательная служба империи». «Всего пара листков?» — недовольно произнесла девушка, вскрыв конверт. — Ладно, что тут у нас? — Лисицыны. Помню, на том банкете Волков неплохо нашумел с этой беловолосой куклой, — проворчала она с долей зависти в голосе, но вдруг на лице девушки расцвела улыбка. Было забавно, как он того юнца уделал. Девушка начала читать документы и нахмурилась. «Бабник! Не верю, что этот гад не смог совратить ее. Если даже меня... ну, может, и не смог. Меня же не смог? Не смог? Ха! 2000 солдат, десяток на стадии развития. Все сгинули в лесу». Вдруг сердце девушки бешено застучало, а в голове понеслись образы, где Тео один против 2000-й армии. Всюду взрывы, крики, кровь и расчлененка. «Не-не-не, не может быть. Повезло. Или ловушка. Он не такой сильный. А жаль... Нет, пофиг. Света, не думай об этом». Девушка успокоилась, продолжила читать и уже через абзац выдохнула. «Короли тайги!» Предположительно, их логово располагалось неподалеку. «Вот же хитрец! Заманил врага в ловушку!» «Сколько, сколько?» «Как он смог собрать все это вооружение и броню?» «А лисицыны? Почему они за него все это оформили как трофеи и зарегистрировали? Это же столько мороки и проблем!» «Точно! Соблазнил! Вот кобелина! Бабник! Извращенец!» Девушка минуты две ругалась, но вскоре успокоилась и продолжила чтение. «Как лишился руки?» — воскликнула она, не веря написанному. «Из анализа и наблюдений можно сделать вывод — пришили и замаскировали». Девушка взялась за сердце, но прочитанное дальше заставляло ее злиться. «Вылечился? Вы издеваетесь? Как такое можно вылечить?» Едва не порвав бумагу, воскликнула девушка, и тут в ее голову всплыл образ старушки из Египта. «Точно, стоп! У него же есть египтянка! Она невероятный лекарь!» «Вот гад! Заставил меня волноваться! Убью!» Девушка продолжила читать и вскоре дошла до инцидента на приеме губернатора. «Опять эта троица! Прибью идиотов! Говорила я ему, отдай их в армию. Там бы из них мигом нормальных людей сделали. Ворчала девушка, но быстро успокоилась. Королевство инков. Надеюсь, ацтеки не устроят подлянку